Кристофер в лесу. Единорог Кристофера петлял по лесному лабиринту со всей возможной скоростью, углубляясь все дальше в чащу. Неожиданно раздался голос. «Кто здесь? Именем регента приказываю вам стоять!» Из-за деревьев вышел рослый стражник с темными блестящими волосами. Кристофер мысленно порадовался, что сейчас темно и что он такого высокого роста. При свете дня он вряд ли сошел бы за взрослого. Но в тени вполне мог прикинуться солдатом. «По личному делу регента», — ответил мальчик, показывая на свою форму. «Я тебя не знаю», — заявил стражник. «Хотя мне известны все люди регента». «У него особое дело. Лучше не задавай вопросов», — посоветовала козлиная голова. «Отстань», — сказала змея, — «а то хуже будет». «Хуже это как?» — прищурился стражник, опуская руку на рукоять меча. «Представь что-то самое плохое в своей жизни», — предложила львиная голова. «А теперь умножь на два», — продолжил козел. Мужчина фыркнул и отступил, но тут его взгляд упал на Гаган. «Гаганы! Эти птицы напали на меня и моих людей! Регент изгнал их из замка!» «Самвел», — догадался Кристофер. «Это ты пытался убить Аню?» Самвел оскалился. «А ты кто такой? Откуда знаешь мое имя?» Он эффектно выхватил меч из ножен, но Кристоферу было некогда возиться с этим элегантным бандитом. «Ты можешь укусить его, но не убить, а только вырубить на время», — спросил он у змеи. «Конечно! Сейчас самое время». Они уходили в лес все дальше и дальше. «Мы уже близко», — сказала Галлия. Лес благоухал листвой и травами, кишел населяющими его животными. Кристофер представил, как Аня носилась здесь вместе с десятками птиц. А сейчас она была в замке. Одна, лицом к лицу с ужасом. Быть может, принцесса выглядела как кукла, с которой решил поиграть мир. Но это впечатление было обманчиво. Аня оказалась яростной, благородной и любящей. Стремительной, как стрела в полете. Редкой и необыкновенной. Не потому, что принцесса, а потому, что дружила, как птица. Сначала осторожно присматривалась, а потом распахивала душу нараспашку. В дружбе она была настойчива, как сама настойчивость. Кусты слева зашевелились, и Кристофер замер. Но это оказался всего лишь зубастый аванг, пробирающийся в темноте по своим делам. Мальчик пропустил его, продолжая думать про Аню. Ему нравилась ее целеустремленность и искренность, жажда справедливости и ярость. Как хорошо, что она была вместе с ним в пещере краснокрылых драконов. Как хорошо, что он путешествовал по свету не один. Когда ты вместе с другом, тебе не страшно ничего ни в одном из миров. Больше всего Кристофер восхищался Аниной смелостью. Человеку, который готов сразиться со смертью ради того, кого любит, можно спокойно доверить себя и свою жизнь. Внезапно над островом зазвонил колокол. Эти звуки были слышны везде, даже в самых отдаленных уголках, даже в чаще. Они ударили Кристофера в самое сердце. «Она выпила яд», — выдохнул мальчик. «Дело сделано». Галлия горестно вскрикнула. Кристофер прижался к спине химеры. Смерть зависла над ним, и к горлу подступила горечь. Мальчик сплюнул на лесные листья. Смерть была совсем рядом. Кристофер заставил себя глубоко вдохнуть. Ему было необходимо выполнить важное и срочное поручение, иначе Анин план терял смысл. «Здесь», — сказала Галлия, — «среди этих деревьев». Кристофер положил за щеку зуб сфинкса и свистнул. Среди лесной зелени замелькало что-то алое и золотое. Оно приближалось.